«Но вчера, как я понимаю, вас никто не встретил», — вывела из вышесказанного Клавдия Васильевна. «Никто», — подтвердил Черепец. «Я сразу бросился на второй этаж, думал, что, быть может, дверь в спальню от сквозняка захлопнулась». «В спальне?» Фома, как и любая другая собака, обожала валяться на хозяйской кровати, но спальня была пуста. «А где вы работаете, если не секрет?» «Я заместитель председателя Российской кинологической федерации». Клавдию смутила интонация Алексея Георгиевича. Смутила какой-то недосказанностью, уклончивостью, что ли. «Кинологическое?» «Да, только это не с кино связано. Кинос по-гречески значит «собака». И что, есть такая собачья федерация?» Наивно спросила Клавдия. «Есть. Надо же, не знала». Она наклонилась, подняла с пола покрытый шерстяными полосками матрасик и внимательно рассмотрела его, будто стараясь отыскать отпечатки собачьих пальцев. «А почему вы решили, что вашего пса украли? Может, он убежал?» «Это исключено», — твердо ответил Черепец. «Я всегда проверяю перед уходом, чтобы все окна были закрыты. Фома не мог убежать». «А что в этом особенного?» — удивилась Девшкина. «Ну, вышла собака во двор. Не вечно же ей в духоте сидеть». «Фома никогда не выходил один во двор, только со мной, на поводке». «К чему такие строгости? Вокруг же сплошной забор». «Это уж вопрос методики воспитания», — снисходительно произнес Черепец. «А насчет забора вы правильно подметили. Вряд ли через него слон перемахнет, даже если учует слониху». Действительно, на лбу Клавдии Васильевны появились задумчивые морщинки. Ее первая и самая очевидная версия с треском рухнула, а искать вторую не очень-то хотелось. «Ну, а сами вы как-нибудь можете объяснить таинственное исчезновение пса?» «Мог бы, не обращался бы к вам». «Да, да», все еще не выпуская из рук собачью подстилку, пробормотала Девшкина. «Вы постоянно живете в Переделкине?» «Нет, только летом». «А в котором часу вы уезжаете на работу?» «В 8 утра». «И когда вы обычно возвращаетесь из Москвы?» «А где-то около 7. А вчера?» «Около 9, точно не помню». «Наверное, это утомительно, каждый день проводить столько времени в электричке». «Вообще-то раньше у меня была машина». «А где она сейчас? Сломалась?» «Нет, понадобились деньги, пришлось продать». И опять какая-то недоговоренность. «Мой муж – заядлый автомобилист. Вечно приносит домой какие-то детали, железяки, вечно у него руки в мазуте или еще в какой-то гадости. Бррр!» Клавдия невольно передернула плечами. «Я никогда в жизни за баранку не сяду. Боюсь. Если сама не врежусь, так в меня обязательно врежутся. А на ремонт столько денежищ уходит, вы себе представить не можете». «Почему же?» «Могу». «У вас тоже был москвич?» «Боже упаси!» — поморщился Алексей Георгиевич. «Лада, 99-я, хоть и с ней пришлось помучиться». «Говорила я своему мужу, лучше подкопить еще немножко деньжат и купить нормальную машину, а он нет ничего лучше москвича. К нему запчасти дешевые, и теперь...» «Каждый месяц полполучки на эти самые запчасти уходит». «Понимаю ваши заботы, но мы, кажется, отвлеклись». «Вы правы, вернемся к нашим баранам», — совсем невесело улыбнулась Девшкина. «Вернее, собакам. Вы утверждаете, что в течение вчерашнего дня некто посторонний прокрался в ваш дом и похитил Фому. Но зачем? Такая редкая и дорогая порода». Фома был метисом. «Иными словами, дворняжкой», — подал голос сидевший на подоконнике Игорь. Ваш коллега попал в самую точку. Черепец открыл ящик комода, вынул из него поляроидный снимок и протянул Клавдии. Чистокровной дворняжкой, можете сами убедиться. На фоне какого-то официального здания был запечатлен хозяин рядом с собакой. Ее окрас и в самом деле был чудовищно деревенским. Все тело черное, тогда как лапы и грудь белые, да еще с рыжими подпалинами. Вытянутая, похожая на овчарочью морда, нос, большая черная кнопка, уши, два лопуха, хвост, кусочек обгрызенной веревки, короткие кривые лапы, преданные, искренние, доверчивые глаза-пуговки. Впрочем, в деле снимок был хоть и не цветной, но вполне соответствовал цветному, черное с белым. «Не понимаю», — проговорила Клавдия Васильевна, — «кому понадобилось красть это беспородное существо?» «Игорь, проверь замок». Порогин спрыгнул с подоконника и направился к входной двери. «А может, над вами просто пошутили?» Клавдия посмотрела Алексею в глаза. «Может, кто-то из своих? У вас есть какие-нибудь подозрения?» «Нет», — не раздумывая, замотал головой черепец. «Я вообще веду довольно замкнутый образ жизни. Друзья редко приезжают сюда. К тому же они знают, что такая шутка вряд ли развеселит меня». «Ничего себе! Замкнутый образ жизни!» — ухмыльнулась про себя Дешкина. Вся улица в курсе его любовных похождений. «С замком все в порядке», — послышался голос Игоря. «Взлома не было, это точно. У кого еще есть ключ от дома? У моей матери?» В глазах Алексея мелькнуло секундное замешательство. «Только у матери? А как же дама сердца?» «У меня нет дамы сердца», — сдерживая раздражение, сказал черепец. «Простите, если я неправильно выразилась. Значит, вы живете здесь совершенно один?» «Верно. А ваша мать? Не могла ли она передать кому-нибудь ключи?» «Никому мама ключи не передавала. А вдруг? Без моего ведома? Глупости. Но, тем не менее, дверь открыли ключом. Значит, сделали дубликат? А кто мог сделать дубликат? Откуда я знаю?» «Коллеги по работе?» «Отпадает», — категорично заявил черепец. «Ключ всегда лежит в кошельке, а кошелек во внутреннем кармане пиджака. А как складываются ваши отношения с соседями?» «Никак. Я ни с кем не общаюсь». «Может, Фома действовал кому-нибудь из них на нервы?» — предположила Клавдия Васильевна. «Громко лаял, выл на луну по ночам». Фома подавал голос только по команде. Он был умным псом. «Да, дворняжки вообще умнее многих породистых собак», — согласилась с ним Дешкина. «Кстати, а почему вы завели именно дворняжку? Наверняка у вас была возможность приобрести что-нибудь подороже». «Мог. Но вы, сразу видно, не собачница. Это же как родное дитя», — понурил голову черепец. «Два года назад я подобрал Фому на улице, еще щенком. Жалко стало. Начиналась зима, он бы просто не выжил. Вызвать бригаду экспертов, чтобы ребятки поискали отпечатки пальцев?» — судорожно соображала Дешкина. «А сличить их с чем? Вряд ли Фому украл урода-рецидивист. Мотивация отсутствует. Получить выкуп за дворняжку? Вы много зарабатываете? А какое это имеет значение? Вы в состоянии выплатить большую сумму шантажисту? У меня осталось после зарплаты 1200, а сбережений я никогда не делал. Но у вас есть прекрасный особняк. Вы думаете, это шантаж? Вполне возможно. Нужно немного выждать, и злоумышленник обязательно даст о себе знать. Но только в том случае, если вы ничего от меня не скрываете. Рассудив, что полосатый матрасик может пригодиться в расследовании, Клавдия Васильевна отправила его в свою объемистую сумку. Я, например, не помню, чтобы розыском дворняжки занималась городская прокуратура. «Не знаю, не знаю». Алексей Георгиевич отвел взгляд в сторону. «Я хочу, чтобы Фому нашли, жив он или мертв. Он мне очень дорог, дороже любых денег, любых драгоценностей, вы понимаете?»